Вот, может, за нового помазанника еще раскошелится. А как звать нового короля? Людовик Святой был по счету 9-й. Стало быть, выходит, наш будет зваться Людовиком 10-м. А будет он хоть воевать? Ах, надоело в этой дыре сидеть без толку. Комендант крепости обернулся и грубо приказал молиться. Но и самого коменданта терзали заботы, ибо старшая из вверенных ему узниц приходилась супругой его величеству Людовику Наварскому, восшедшему ныне на престол. Вот теперь истереги королеву Франции, шептал про себя комендант крепости. Не так-то просто состоять тюремщиком при особых царствующего дома. И, пожалуй, самые скверные часы в своей жизни провел комендант Робер Берсюме по милости двух наголо обритых узниц, которых доставили сюда в конце апреля под эскорт сотни лучников во главе с Аленом де Парелем на повозках, обтянутых черной материей. Пусть польщено тщеславие, но зато сколько тревог, сколько хлопот. Две молодые женщины, такие молодые, что, как бы они там ни нагрешили, невольно поддаешься чувству жалости. И красивые, даже в уродливых своих рубищах, такие красивые, что трудно, встречаясь с ними изо дня в день в течение 7 месяцев, сохранять спокойствие. Соблазнят ли они кого-нибудь из стражников, убегут ли из темницы, повесится ли одна из них, подцепят ли обе какую-нибудь смертельную болезнь, или внезапно произойдет в их судьбе неожиданный поворот, с этими придворными интригами всего жди. Во всех случаях виноват будет он. Виноват, что обращался с ними слишком сурово, или наоборот, слишком мироволевым. Словом, покуда они здесь, на повышение в должности рассчитывать нечего. А ведь ему, как и капеллану, узницам и стражникам, ничуть не улыбается мысль окончить свои дни и свою карьеру в этой цитадели, обвиваемой всеми ветрами, окутанной всеми туманами, построенной с расчетом на 2000 солдат и насчитывающей в своих стенах только 150, в этой цитадели, возвышающейся над долиной Сены, в проклятом этом краю, где даже война обходит их стороной. Тюремщик королевы Франции, твердил про себя комендант. Этого только не доставало. Никто не молился, но каждый с самой богомольной миной следил за службой, думая о себе и о своих делах. «Вечный покой дай ему, Господи!» выводил капеллан нараспев. Творя за упокойные молитвы, капеллан с неистовой завистью думал о счастливой доле тех священнослужителей, что, облачившись в богатые ризы, отправляют сейчас ту же заупокойную службу под гулкими сводами собора Парижской Богоматери. Опальный доминиканец, мечтавший в свое время занять пост великого инквизитора, печально оканчивал свои дни в качестве капеллана при узнице. И он тоже спрашивал себя, не переменится ли к лучшему при новом царствовании его злосчастная судьба. «О свете немеркнущий!» — подхватил комендант крепости, с завистью, представляя себе, как горцует сейчас на коне во главе погребальной процессии счастливчик Ален де Парейль, капитан королевских лучников.